Примечание, главе 23. Амазонки Рубенса в битве на Термодоне. Амазонки в древнегреческой мифологии – народ женщин-воительниц, живших в Малой Азии или по берегам Азовского моря. Рубенс, Питер Пуаэл, годы жизни 1577-1640, знаменитый фламандский художник, автор портретов и картин на аллегорические, мифологические и религиозные сюжеты. Здесь речь идет о картине «Битва амазонок», 1619 год, находящейся в музее Пинакотека в Мюнхене. На реке Термодон, Фермодонт, в Малой Азии, произошло сражение войска амазонок с отрядом греческих героев во главе с Гераклом во время совершения одного из его 12 подвигов – похода в царство амазонок за волшебным поясом их царицы Ипполиты. Конец примечаний, главе 23.